Глава 15. Ребята сидели тише, чем на лекции у самого Еремея Евгеньевича, и слушали внимательнее, чем только что слушали его. Мне даже неудобно стало. Тем более, был бы я действительно культиватором на высокой степени культивации. Так нет же. Я такой же студент, как все в этой аудитории. Причем в академии учусь меньше, чем подавляющее большинство моих однокурсников. Да, некоторые были послабее меня. Ладно, многие были послабее меня. Почти все на первом курсе. Но это только в том, что касалось медитации. А в других вещах, например, в социальных связях или в политике, мне до них еще очень далеко. Да и во владении магией тоже. Я тут явно в отстающих. Но вот они сидят и ждут от меня каких-то откровений, которые помогут им на пути возвышения. «Я могу рассказать только то, что делаю сам», — произнес я. И ребята закивали, показывая готовность слушать. А я вспомнил армию и того старовера, который научил меня медитации. Хотя этого слова он тогда не употреблял, говорил просто о дыхании. Но я и решил точно так же рассказать своим сокурсникам. «Представьте, что вы вдыхаете ци, которая разлита вокруг нас. С каждым вдохом ци наполняет ваше тело, дает ему силу. Еще можно представить, что ци впитывается вашим телом через кожу. Это когда солнечные лучи согревают. Ну, либо другим способом, неважно каким». Но представьте, что ци проникает в ваше тело, и тут для начала нужно именно представить, а потом уже сможете и увидеть. Попробуйте. Ребята тут же закрыли глаза и начали усиленно работать с воображением. Я прям физически почувствовал напряжение. Настолько сильное, что поспешил сказать. Полегче, ребята. Это все-таки воображение, вещь чрезвычайно тонкая. Нельзя с ним работать силовыми методами. Просто выбирайте подходящий для себя способ поглощения ци и начинайте поглощать. Я точно знал, что пути поступления ци в организм разные, потому что у меня было 3 ци, и все 3 поступали ко мне разными путями. И неважно, что сейчас работала только одна система – черная ци, а красная и золотая были пока на нуле. Но это и хорошо, потому как если Валентин Демьянович увидел духовное кольцо, то он и все 3 системы меридиан обнаружил бы, будь красная и золотая активны. И я тогда не знаю, что было бы. Некоторое время в аудитории для практических занятий продолжалось пыхтение, но потом все-таки напряжение начало спадать, и я продолжил. Просто так собирать энергию непродуктивно. Поэтому представьте, что вы впитываете из окружающего пространства ци, и она начинает течь по вашим каналам. Ваша задача первым делом убедиться, что течение ци свободное, ничто не мешает. Если есть заторы, то их нужно убрать, прочистить каналы движением ци, ну и укрепить стенки каналов, а по мере накопления ци еще и расширить. Дождавшись, когда лица моих однокурсников разгладились, причем у моих друзей это произошло значительно быстрее, чем у остальных, видимо, сказался опыт совместной медитации. Так вот, когда лица разгладились, я сказал. Как только вы научитесь видеть ци и управлять ей, вы сможете легко направлять ее туда, куда вам нужно. Хоть к больному месту, хоть в руку для создания оружия, хоть в средоточие или ядро. Для того, чтобы потом напылить на кожу для создания защиты. На этом у меня все. Я встал в повисшей тишине и направился в сторону выхода. Но далеко пройти не успел. Мои сокурсники возмущенно зашумели, и я поднял руку. Тут же установилась тишина. «Еще один момент», — сказал я. «Тренируйтесь как можно чаще. Чем чаще будете медитировать, тем легче будет у вас получаться управлять вашей ци. У меня все. Меня ждет ректор». Это прозвучало немного высокомерно, но меня действительно ждал ректор. И я, если честно, был рад, что у меня есть такая отговорка. Мне не пришлось ничего придумывать. Хотя идти к ректору мне сейчас совсем не хотелось, да и не только сейчас, вообще не хотелось. Как-то наше общение с ним редко сулило мне что-то хорошее, в основном неприятности. Взять хоть змею, когда он скрыл от меня, что змея стала невидимой, чтобы самому забрать кожу. Или случай с Варварой Степановной, когда он пришел уличить нас в неуставных отношениях. Хотя, правды ради, со слизнями он помог. Если бы не его решительные действия, когда он отправил нас в медблок, то мои друзья могли бы погибнуть. В общем, я поднялся и направился на выход. Мои однокурсники провожали меня взглядами, и я не видел в них благодарности за то, что поделился знаниями. Наоборот, они смотрели на меня, как на спесивого подростка, который кичится своим знакомством с ректором. Обидно немного. Ну и ладно. Кто умный и начнет пользоваться моими подсказками, тот продвинется в возвышении. А кто не начнет, то это их выбор. Друзья вышли вслед за мной, и когда мы уже отошли от аудитории, Данила негромко сказал мне. «Это было как-то грубо». Я посмотрел на него, и он тут же замахал руками. «Нет-нет, то, что ты рассказал про медитацию, это круто. Нам никто никогда не рассказывал так доступно и понятно, но вот послал всех в конце ты конкретно». Я вздохнул и ответил. «Ну, не преподаватель я. Не моя это забота учить студентов. Мне за это не платят». «Да я понимаю», — произнес Данила и тут же вздохнул. «А что такое котел Дан?» — спросил Глеб. Едва возникла пауза. «Еремей Евгеньевич так удивился, что ты создал котел Дан». «Во-во!» — оживился Данила. «И что такое истинное пламя?» Остальные друзья тоже подтянулись поближе, и я понял, что они не отстанут. И если других однокурсников я мог послать, то друзей не пошлешь. Да и для дальнейшего возвышения им эта информация будет нужна. Но мы уже подошли к кабинету ректора, поэтому я сказал. «Давайте мы обсудим это попозже. Нам, кстати, по-прежнему нужно место, где мы смогли бы готовиться к большому турниру. А что, если нам организовать свой клуб и попросить под него отдельный кабинет? Ну или хотя бы, чтобы нам выделили время», — предложила Анастасия. И ребята начали бурно обсуждать идею. Что это может быть за клуб? Дадут или нет нам под него помещение? Что нужно, чтобы дали? Подойдет ли, в принципе, нам такой вариант? Я слушал их и понимал, что с большим удовольствием сейчас остался бы с ними, но ректор ждет, поэтому я сказал. «Вы пока обсудите варианты, а я пошел». «Удачи тебе», — пожелала мне Полина. «Если что, зови нас», — сказал Глеб и сжал руку в кулак. У меня невольно губы растянулись в улыбке, и я, помахав друзьям, взялся за ручку двери приемной ректора. Встретила меня секретарша, женщина лет 40. Она оторвала взгляд от бумаг, которые читала, сидя за столом, и вопросительно посмотрела на меня. «Данила Евграфович просил зайти после занятий», — сказал я ей. Она молча кивнула мне на стулья, что стояли рядком около стены, и снова погрузилась в чтение бумаг. Я прошел и сел, приготовившись к ожиданию. Прикидывая варианты, зачем ректор хочет видеть меня, я рассматривал кабинет. Обычный, добротная мебель, все такое академичное. Даже секретарша хорошо вписывается. Вот молоденькая и симпатичная не вписалась бы, а это словно для этого места и сделано. Рассмотрев все, я решил подать голос. «Извините, уважаемая, может, вы скажете Даниле Евграфовичу, что Владимир Корнев пришел, а то мне в медблок нужно?» Она посмотрела на меня, как будто только что увидела в первый раз и отрезала. «Данила Евграфович занят, ждите!» Меня такое отношение начало бесить. Ладно бы я проштрафился, а то ректор сам пригласил, и теперь ждите. Короче, я психанул и сказал секретарше. «Извините, но мне нужно в медблок. Если что, то Данила Евграфович знает, где меня найти». После этого развернулся и вышел. Не глядя на охреневшую секретаршу. «Нет, ну а что она?» Не могла оторвать задницу от стула и сообщить боссу. Не такой уж это и большой труд. Но хоть дверью хлопать не стал, хотя очень хотелось. Блин, во всех мирах начальство такое. Вот нафига, спрашивается, приглашал. Не успел я выйти в коридор, как друзья окружили меня. Посыпались вопросы. «Зачем вызывал? Что сказал ректор?» На что я развел руками. «Понятия не имею. Прождал, но секретарша меня к нему так и не пустила. Сказала, занят». «Может, действительно занят и нужно было еще подождать?» спросила Анастасия. «Может, и нужно», — ответил я. «Кому-нибудь. Мне не нужно. Если приглашаешь человека, то это по меньшей мере невежливо держать его в приемной. Ну или хотя бы надо предупредить там или извиниться, а не вот это вот все». «Ну, он все-таки ректор», — снова попробовала убедить меня Анастасия. «Занятой человек». «А я тоже человек, хоть и студент. К тому же это он меня пригласил, а не я пришел к нему с прошением». Анастасия хотела еще что-то сказать, но я перебил ее. «Вы придумали какие-нибудь варианты, чтобы нам получить помещение?» Анастасия тут же переключилась. «Чтобы клуб зарегистрировали, — сказала она, — он не должен дублировать уже существующие. Мы посмотрели список клубов и решили организовать клуб по изучению повадок демонических животных. Как тебе идея? Правда, нам придется еще и демонических животных изучать, а то мы не выдержим проверки, и тогда придется платить штраф». Последние слова Анастасия проговорила тихо, но я пришел в полный восторг, отбросив информацию про проверки и штрафы. «Отличная идея! Просто великолепно!» — воскликнул я. «Что нужно, чтобы зарегистрировать?» И тут Анастасия сникла. Вместо нее продолжила Полина. «Подготовить документы и найти преподавателя или куратора. Документы мы подготовим, это не проблема. А вот куратор...» «Говорю уже!» — вклинился Глеб. «Пусть Володя и будет куратором!» «Он первокурсник!» — возразила Анастасия. «Да, первокурсник!» — крикнул с вызовом Глеб. «Но ему уже зачли 3 переходных экзамена!» «Это ничего не меняет», — вздохнула Анастасия. «Нам нужен преподаватель или хотя бы выпускник академии». Я прикинул всех своих знакомых и понял, что никому не могу обратиться за помощью даже к Мосяню, хотя он будет хранить наши тайны. К К тому же он многое знает про демонических животных, но у него и так уже клуб по фехтованию и клуб по иглоукалыванию. Сможет ли он взять на себя еще и такую нагрузку? Или все-таки поговорить с ним? «Ладно», — успокоил я девушек. «Я подумаю по поводу руководителя клуба. А пока давайте обдумаем еще варианты». Все это время мы стояли в коридоре неподалеку от кабинета ректора. Как встретились, так и стояли и разговаривали. И тут вдруг дверь в приемную открылась, и вышел шаман. И не просто вышел, а с огромной тварью в зубах. Он еле тащил ее. Тварь безвольно висела. Часть тела вообще волочилась по полу. Но котяру это, похоже, не волновало совсем. Он направился было в нашу сторону, но, увидев меня, развернулся на 180 и шустренько потопал от нас, воинственно задрав свой хвост.